Павел Барчук. Падший, 2. Глава 1. В этом мире есть два типа людей, мой друг. Те, у кого револьвер заряжен, и те, кто копают. 18 апреля 20.00, Москва. Забавно, высказался я вслух, с интересом наблюдая, как из окна на втором этаже появилась чья-то голова. Появилась, посмотрела по сторонам и смачно выматерилась. Затем голова пропала, вместо нее обозначилась задница, которая достаточно быстро трансформировалась в две ноги, обутые почему-то в разные ботинки. Один ботинок был демисезонный, тошнотворно-коричневого цвета, второй – черный, с металлическим носком и шипами. Такое чувство, что человек до конца не определился с жизненной позицией. То ли он мамкин умница, то ли бунтарь-анархист. Ноги свесились вниз и принялись активно дергаться в воздухе, словно старательно искали твердую почву или опору. Любопытно, человек вообще понимает, что он собирается прыгнуть со второго этажа. А еще интересно, что он хочет нащупать пятками. Поддержку мироздания человек не только понимал, но и прыгнул. Приземлился он, конечно же, неудачно. Упал на бок, снова забористо выматерился, кувыркнулся и забарахтался, пытаясь принять горизонтальное положение. Почему, конечно же? Потому что, идиот. А идиоты все делают соответственно своему жизненному кредо, по-идиотски. Бибиков. Бибиков, стой, скотина такая. Из окна, откуда только что прыгнул парень лет 25, высунулась злая физиономия старшего лейтенанта Лопатина. Кричал тоже он. Видимо, хозяин квартиры, куда Старлей отправился за информацией, обвел опера вокруг пальца и ушел по-английски, не прощаясь. Валера и без того очень похож на сильно болеющего Брэда Питта, но сейчас он напоминал Брэда Питта, узнавшего, что его болезнь неизлечима. Волосы Лопатина, обычно прилизанные и аккуратно причесанные, стояли дыбом, лицо раскраснелось. «Забелин, держи Бибикова». «Бибиков, я ж тебя все равно поймаю». «Забелин, где ты? Твою мать!» — надрывался старший лейтенант. «Да уж, будь мы на каком-нибудь особо опасном задержании особо опасного преступника, Валера похерил бы всю операцию на корню. Сначала из квартиры выберись, мент!» — громко хохотнул Бибиков в ответ. Затем, вдохновленный криками мусора поганого, парень достаточно бодро поднялся на ноги. Даже удивительно, что эти ноги остались целы. Наверное, дуракам и правда везет. Прихрамывая, он рванул ровненько в мою сторону. Собственно говоря, на то и был расчет, когда я минут 15 назад выбрался из своего Бугатти Вейрон и занял выжидательную позицию на углу дома. Другого выхода со двора нет, соответственно, мимо меня дурачку не проскочить. Кстати, да, Забелин, это я, вернее я, Люцифер, владыка ада, князь падших ангелов, великий зверь, мятежный сын отца. Но конкретно в данный период моей жизни что-то немножко пошло не так. Теперь я, Антон Забелин, мажор и сынок олигарха. Бибиков несся вперед, петляя как заяц и не забывая оглядываться по сторонам. Он слышал, что Валера выкрикивал мою фамилию, а значит понимал, где-то притаился второй мент. Это еще один факт из моей новой жизни, которым вряд ли стоит гордиться. Я, стажер в отделе МВД Западная Бирюлева. Не знаю, что в данном предложении хуже. Слово «стажер» или «Западная Бирюлева». Гражданин Бибиков двигался вперед, продолжая активно вертеть головой. Он не видел моей скромной персоны, но задницей чуял опасность. Такие люди, как Бибиков, похожи на животных, которые действуют, опираясь только на инстинкты. Просто мозг в их базовую комплектацию не входит, а думать другими частями тела пока еще никто не научился. Я изначально предполагал, что скорее всего Валера останется в дураках. Сразу, как только мы подъехали к старенькой девятиэтажке, было понятно, в этом доме живут маргиналы, алкоголики и мигранты. Первые, вторые и, тем более, третьи к разговорам с полицией относятся крайне негативно. Поэтому, когда Лопатин резво поскакал к подъезду, собираясь переговорить с возможным фигурантом дела, я выбрал свою, особую тактику, решил притаиться в тени. Это, кстати, вовсе не образное выражение, чтоб вы понимали. Я буквально ушел в тень деревьев, которые стояли на углу дома. Благо, время близилось к вечеру и теней было до хрена. Они ползли по земле, протягивая друг к другу свои кривые лапы. Тень – это отличное место, чтоб играть в прятки. В демонские, увлекательные прятки. Да, моя сущность владыки ада сейчас находится в теле смертного, мне не все возможности доступны, но уж такие фокусы, уровень детского сада. Адского детского сада, Естественно, как только Бибиков поравнялся со мной, я сделал шаг вперед, выступая из сумрака. Бу, не смог отказать себе в маленькой шалости. Да, ну смешно же, а-а-а, млять, заорал Бибиков, вылупив глаза, не очень понимая, что происходит. Он резко затормозил и замахал руками, пытаясь прогнать, видимо, меня, как будто я назойливая муха или призрак, восставший из могилы. В любом случае, уверен, на месте Бибикова каждый первый смертный очень сильно охренел бы. Это несколько пугающе выглядит, когда из воздуха появляется человек. Не мешкая, сходу, я схватил Бибикова за шею, слегка приподнял его тело над землей, резко развернулся, затем шлепнул придурка спиной о ближайшую березку и, глядя ему в глаза, душевным, доверительным тоном спросил, что тебя связывало с Сергеевой, говори, какая, нахрен, Сергеева, отцепитесь вы от меня с этой Сергеевой, вчера тип какой-то мутный приходил, 2 часа про нее расспрашивал, руку мне чуть не сломал, теперь мусора, я ее знать не знаю, кто это вообще, в телефоне Анны Сергеевой найдено более 100 звонков за последний месяц на номер, который числится твоим, вы че, совсем, что ли, да мало ли, кому я симку подогнал, может, вон, Толику, он от жены гулял, так ему нужен был левый номер, а еще до этого сосед просил, объявление на сайте делал, несколько штук, я что, все номера упомню, в сотовой связи когда работал, набрал этих симок до хрена и больше, заткнись, оборвал я словесный поток человека, голос Бибикова меня раздражал, мешая сосредоточиться, парень испуганно осекся, он по-прежнему смотрел на меня круглыми глазами и, по-моему, имел все шансы наделать себе в штаны. Я подался вперед, сократив между нами расстояние до нескольких сантиметров, затем втянул воздух носом. Не то, чтоб мне очень нравится нюхать смертных, не подумайте плохого. Это был, в своем роде, следственный эксперимент. Человеческий язык имеет пренеприятнейшие качества, очень часто лжет. А вот человеческое тело, нет. Чтоб узнать правду, не обязательно слушать слова. Так вот, во-первых, Бибиков в данный момент не врал. Он действительно не знает Сергееву Анну, чье убийство мы расследуем. Черт, мы расследуем. Как же отвратительно это звучит. В любом случае, парень сказал правду. Будь это ложью, я бы почувствовал. От него разило страхом, который сочился сквозь поры. Однако боялся Бибиков не ментов, на Валеру ему плевать, а насчет меня он еще не определился, потому что не понимает тех ощущений, которые в его теле вызывает мое присутствие. Животные инстинкты смертного сейчас бьются в истерике, они чувствуют опасного хищника. И будь у придурка мозг, он бы отгрыз себе башку любым доступным или не очень способом, лишь бы оказаться подальше от меня. Но, как я и говорил, мозг в базовой комплектации Бибикова отсутствует. Конкретно в данную минуту он боялся упомянутого им мужика, который расспрашивал о Сергеевой. Я еще ближе придвинулся к парню, погружаясь в его зрачки взглядом, проникая вглубь его сознания. «Покажи мне, человечек, с кем ты вчера виделся?» Бибиков несколько раз моргнул, затем его глаза заполнила мутная пелена, похожая на плотные клубы дыма. В ту же секунду в зрачках парня, которые расползлись по всей радужке, появилось отражение. «Не мое, конечно, отражение вчерашней встречи. Ах ты ж, гнида, крепкий парень с татуировкой на голове, в черной кожаной куртке. Один из тех качков, с которыми я уже встречался. Ясно. Все, можно заканчивать. Ничего нового не узнаю из воспоминаний Бибикова. Он сказал крепышу то же самое, что и мне. Его напугал этот гост только потому, что качок явился на черной тонированной тачке и вел себя как браток из 90-х. Бибиков решил, что по неосторожности ухитрился перейти дорогу крутым парням. С ума сойти, какое самомнение. Я не стал копаться дальше в воспоминаниях человека, там нет ничего интересного. К тому же, велика вероятность, что этот не особо одаренный смертный от моих манипуляций растеряет последние остатки сообразительности, вернее, ее зачатки. Бибиков, я отстранился и посмотрел на парня с отвращением. Ты что, наркоту жрешь? От тебя несет ею за километр. Че, че какую наркоту? Не гони. Ты че, а? Ты че? Бибиков потел и заикался. Он еще не пришел в себя после моего внезапного появления, а тут, новый стресс. Минуту назад я в некотором роде его обнюхал. По крайней мере, со стороны все выглядело именно так. О том, что я читал его воспоминания, смертный не знает. Эти доли секунды сразу впали из его головы. В любом случае, судя по панике, накрывший парня, бедолага принял меня за сумасшедшего мента. Что может быть более пугающим, чем подобное сочетание? Ладно, согласен, наверное, это выглядит странно, когда тебя нюхает кто-то посторонний. Бибиков нервно затрепыхался, пытаясь вырваться из моей хватки. Фу, воняет ужасно. Жрешь, я чувствую. Сдохнешь сегодня, кстати, на тебе печать смерти стоит, придурок. Душком ее уже тянет. Ладно, я разжал пальцы, выпустив шею Бибикова. Вали отсюда, толку от тебя нет. Сергееву ты и правда не знаешь, а соседа Толика мы проверим. Парень рванул с места, как мышь, внезапно увидевшая в опасной близости кота. Несся так, что земля из-под его ног летела комьями. Пару раз споткнулся и едва не полетел кубарем. По-моему, я все-таки напугал его гораздо больше, чем старший лейтенант Лопатин и незнакомец с бритой башкой вместе взятые. Забелин, твою мать, раздался надрывный вопль. А вот и Валера, сейчас начнется. Хорошо, что сегодня он без своего дружка Геннадия. Двоих я бы вряд ли вынес. Геннадий, тоже опер. Учитывая, что суммарный ик Валера и Геннадия застрял где-то на уровне жидкого вафельного теста, находиться в их обществе, то еще испытание. Я повернулся лицом к подъезду, от которого в мою сторону мчался злой старлей. Где Бибиков? Накинулся Валера сходу. Отпустил. Я небрежно пожал плечами, затем двинулся к своей тачке. Машина стояла неподалеку и, скажем прямо, ей здесь точно не место. Бирюлева и Бугатти Вейрон подходят друг к другу, как черная икра и манная каша с комочками. То есть вообще никак. В смысле отпустил? Ты че совсем звезданулся? Сергеева звонила ему по 3-4 раза в день. Запричитал Валера, увязавшись вслед за мной. Не ему она звонила. Не тупи, Лопатин. Ты видел этого Бибикова? Он же, нарик со стажем, несмотря на молодой возраст. Его даже на работу перестали брать, ибо на лбу придурка большими буквами все написано. А Сергеева была вполне красивая девочка. До определенного момента вполне не испорченная. Она не могла связаться с таким уродом. И кстати, я остановился, посмотрел на Лопатина серьезным взглядом. Бибиков сегодня ночью умрет, так что отстань от человека. Пусть подыхает спокойно. Не слушая возмущенные крики старлея, которые неслись мне вслед, я подошел к тачке, открыл дверь и нырнул на водительское сиденье. К счастью, Лопатин распсиховался окончательно, обиделся и куда-то убежал. Наверное, решил, что идти пешком до отдела всяко приятнее, чем находиться в моем обществе. Прекрасное решение. Мне нужно побыть одному. Посидеть, подумать. Я только и делаю последние 3 дня, что думаю, но пока не придумал ровным счетом ни хрена. Сунул руку в карман и вытащил оттуда пачку сигарет. Случайно обнаружил их в спальне Забелина прошлой ночью, когда метался по комнате, представляя, как медленно сдираю кожу с того, кто выставил меня дураком. В моей спальне, вернее, теперь же она моя. Я открыл пачку, достал сигарету, щелкнул зажигалкой и затянулся. Не знаю, что люди в них находят, вкус ужасный, но, честно говоря, мне эти никотиновые штуки помогают думать. Сосредотачиваюсь, когда выпускаю дым колечками, а подумать есть над чем. Даже не так, необходимо проанализировать все, что случилось 3 дня назад, выработать дальнейшую стратегию, расписать в уме подходящей ситуации план, ибо ситуация, как говорит старший опер Иван Петрович, твою ж, сука, мать, ровно 3 дня прошло с того памятного мероприятия, когда сердце Лилит почти вернулось ко мне. 3 дня, а я до сих пор продолжаю блуждать в темноте. Пожалуй, радует лишь одно. Наконец, выяснилось, кем является Степан Алексеевич Марков. Ну и еще более-менее стала понятна цель кукловода. Скажу честно, первое выглядит удивительно. Даже для меня. Второе вызывает зубовный скрежет. Возможно, на моем дурном расположении духа сказывается еще тот факт, что я упустил сердце Лилит. Глупо и бездарно. Мысли снова унеслись в маленькую деревянную церковь, стоящую на окраине брошенного села. Вернулись на 3 дня назад. Сначала, когда псих, наряженный в черный балахон, принялся кривляться, размахивая артефактом, я впал в состояние неконтролируемого бешенства. Был готов разнести все вокруг в пыль. Сердце Лилит находилось так близко, но я не мог даже прикоснуться к нему. Я должен был радоваться, что нашел артефакт. Должен, да. Однако, во-первых, ситуация больше походила на то, что это он меня нашел, а во-вторых, имелась маленькая, крохотная деталь, о которой, Как мне казалось, знаем только я и отец. Это в некотором роде семейный секретик. Уверен, папа не стал бы им ни с кем делиться. Но, учитывая, с каким восторгом псих в балахоне размахивал сердцем, количество сведущих людей гораздо больше, чем я думал. Как минимум, на два. Человек знал, ему достаточно вытащить артефакт, чтоб лишить меня сил. Естественно, информацию смертный мог получить только от хозяина. Вопрос, какого хрена, откуда кукловоду известно это? Благоверная слишком сильно меня ненавидела, вот в чем дело. Ладно, признаем, я никогда не был идеальным партнером. Ну и конечно, соглашусь, мое желание уничтожить мать демонов вряд ли способствовало любви и взаимопониманию. В свое оправдание скажу лишь одно. Лилит затеяла за моей спиной грязные игры. Она подговорила остальных падших свергнуть меня с трона. Не просто освободить владыку ада от его обязанностей. Нет, эта дамочка мыслила гораздо масштабнее. Решила отправить мою персону в хаос, чтоб самой править адом. В общем, если говорить на языке смертных, просто-напросто надумала убить супруга. Банальная семейная бытовуха. Я всего лишь сработал на опережение и сделал это первым. Разве можно меня винить? Однако, женская логика – это нечто особое. И поверьте, неважно кем является женщина, смертной или матерью демонов. Лилит вдруг обиделась, что я, сволочь и гад, не захотел умирать. Когда вырвал ее черное сердце, она вложила всю ненависть, всю злость в свое последнее проклятие. Сердечко благоверной превратилось в ядерную демонскую бомбу, которая уже взорвалась, но еще не разнесла все вокруг, зависла в состоянии взрыва. Естественно, мать демонов не могла навредить мне напрямую. Невозможно проклясть того, кто уже проклят. Но сердце стало сосудом, которое впитало в себя ее ненависть. Чтоб иметь возможность держать артефакт в руках или хотя бы находиться рядом с ним, я заранее сделал специальную коробочку из тернового венка. Ну вы поняли, кому принадлежал венок. Отец не возражал, это была вынужденная мера. Более того, он сам мне его дал. Естественно, пафосно и естественно, со словами: «Не обосрись в этот раз, сынок, папа не умеет по-другому». Вся эта лабуда о прощении, она для смертных. Меня отец так и не простил. Во время нашей стычки с Лилит, коробочка лежала в моем кармане. Я сразу знал, что скорее всего, благоверная поступит именно так. Сделает все, чтоб ее смерть не прошла бесследно конкретно для меня. Отсроченная месть. Мы, демоны, не умираем в привычном смысле. У нас нет души. Мы просто уходим в небытие. В тот самый хаос, который с радостью поглощает наш флёр. Лилит обиделась, что я толкнул ее во тьму первым. И это действительно тьма. Оттуда не возвращается никто и никогда. По крайней мере, в тот момент я искренне так считал. Я вообще так считал всегда. Поэтому, как только вырвал сердце, сразу сунул его в коробку. Но даже за эти несколько секунд, пока сжимал в руке истекающий черной вязкой кровью артефакт, меня чуть не разорвало на части. Отец ведь не просто так решил спрятать сердце Лилит подальше от всех, и в первую очередь подальше от меня. С сердцем даже я не способен справиться. Особенно я. Это более точная формулировка. Ядерная бомба в момент взрыва. Помните, папе, кстати, тоже было не по себе. Все-таки Лилит, выдающаяся особа, это факт. Когда отдал ему коробку, сплетенную из тернового венка, он несколько минут смотрел на нее. Искушение уничтожить содержимое было слишком велико. Я видел это. Однако роль доброго, полного света создателя всегда стояла для отца на первом месте. К тому же неизвестно, что произойдет, если сердце Лилит перестанет биться. Поэтому он унес артефакт и спрятал. Но не слишком хорошо. Спустя много столетий, я смог его разыскать. Как мы теперь видим, зря. Иначе сердце не оказалось бы в мире людей. Я смотрел на артефакт, лежащий на ладони психа, и меня самым натуральным образом корежило. Не только от того, что какой-то смертный смеет трогать мою вещь, но и от того, что человеку оно не причиняло никакого неудобства. Получается, смертные спокойно могут брать артефакт в руки. Вот значит, как отец именно это и предполагал. Он сказал мне, когда решил спрятать коробку, что вероятнее всего мощь сердца в первую очередь направлена на демонов и на меня. Но если какой-нибудь смертный решит воспользоваться артефактом, он сможет это сделать. Тогда я очень громко рассмеялся. Сейчас смеяться не хотелось. Меня буквально прибило мощью сердца к полу. Я необразно выражаюсь, если что. Вполне даже физически прибило. Это было поганое ощущение. Словно сверху, прямо мне на голову швырнули наковальню, которая своим весом распластала мое тело на старых, деревянных досках. Я раскорячился, смешно раскидав ноги, но ничего, вообще ничего не мог с этим сделать. Где-то очень далеко закричала женщина. Наверное, это была майор Машурина. Потом закричал Марков. Вслед за Марковым раздался радостный вопль психа в балахоне. Наметилась тенденция. Все кричали друг на друга, но мне их голоса слышались где-то за пределами разума. Потом снова послышался крик, затем еще один. Я очень захотел присоединиться к этой вакханалии и громко сказать, что был бы очень признателен, если бы все присутствующие закрыли хлебало. Вообще-то, кое-кого сейчас расплющит, а моим спутникам не мешало бы сделать что-нибудь более продуктивное. Например, вытащить из пентаграммы мудака в балахоне и отнять у него сердце Лилит. В конце концов, только на меня этот чертов артефакт действует как криптонит на того парня в синем трико. Или в трико бегал другой супергерой. По крайней мере, теперь понятно, почему связали именно майора и патологоанатома. Они спокойно могли пересечь защитную линию, навалять мужику в балахоне и забрать сердце. С трудом мне удалось собрать остатки разума в кучу. Нужно дать сигнал моим спутникам. Нужно объяснить им, что происходит. Особенно Маркову. Что с ним слышишь, ты, придурок? Голос майора Машуриной стал звучать гораздо четче. Похоже, блондинка, наконец, поняла, что меня вот-вот размажет по полу, и это явно дурной знак. Происходит, что и должно. Выкрикнул псих в черном балахоне и громко рассмеялся. Мы на пути к истине. Узри истину. Мы на пути к нихрена. Узри нихрена. А потом узришь уголовный кодекс. Я тебя, сученыш, засажу лет на 10. Рявкнула Мария Семеновна. Интонации ее голоса звучали очень взволнованно. Она явно переживала за меня, потому как не могла понять, что происходит. Не было грома, молнии или урагана. В церкви стояла полная тишина. Со стороны все смотрелось, конечно, отвратительно и очень нелепо, будто я просто так, без какой-либо причины рухнул плашмя на пол, пуская слюни. Надо отдать должное, Мария Семеновна относится к той категории людей, которые не умеют сдаваться. Не знаю, что именно ее сподвигло, желание помочь мне или потребность угомонить психа в балахоне, который явно бесил ее больше, чем наглый мажор. Дамочка в любом случае решила действовать и принялась изображать из себя гусеницу. На самом деле, блондинка пыталась доползти в мою сторону, но связанные конечности превращали ее попытки в нервно-паралитические подергивания. Выглядело это так, будто майор Машурина участвует в очень смешном конкурсе на корпоративе. Она гусеничкой двигалась вперед, однако передвижение у нее выходило очень медленным. Такими темпами мы точно все просрем. Забелин, Забелин, твою мать, что с тобой? Повторяла девушка без перерыва. Что с тобой? Ты же не сдохнешь? Да, она пыталась анализировать происходящее, но ее мозг, привыкший к рациональному, понятному миру, отказывался понимать, в чем дело. Люди, и не совсем люди, типа самой Машуриной, которая является нефилимом, не чувствуют мощь артефакта. Вообще, со мной же все обстояло иначе. Ненависть и сила, бушующие в сердце Лилит, вот-вот могли разорвать мой человеческий сосуд на части. Зачем? Чтоб добраться до меня настоящего. Чтоб выплеснуть всю ярость, которая за эти столетия не стала тише, а наоборот, увеличилась многократно. Чтоб уничтожить владыку ада. Скажу честно, впервые за свое долгое существование, я вдруг понял, смерть не так уж далека от нас, падших, как мне всегда казалось. Если сосуд не выдержит, если тело Забелина разлетится в клочья, то мне придет трындец. Сила артефакта просто-напросто добьет меня, Люцифера. Глава 2. Какая бы неприятность ни случилась, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет. Где-то в глубине, чуть не ляпнул, в глубине души, нет, просто где-то в глубине своей сущности, с самой первой минуты, как только увидел знакомую плетеную коробку, я принялся лихорадочно искать выход из сложившейся ситуации. Ясное дело, никто не собирался сдохнуть вот так бестолково, посреди старой церкви у ног безумного мудака в балахоне, да еще пришпиленным к деревянному полу, как долбаная бабочка. Глупее просто быть не может. Вот уж действительно повеселятся мои собратья и на небесах, и в аду. Аттракцион небывалого идиотизма от Люцифера. Пожалуй, именно эта мысль держала мое сознание на плаву, не позволяя ему утонуть в силе артефакта. Не планирую стать посмешищем сразу для всех, а значит, найду выход, чего бы это ни стоило. И что у нас получается по факту? Сердце Лилит не причиняет вреда смертным. Это мы уже поняли. Чертовы говорящие обезьяны. Даже тут им повезло. Смертные не ощущают рядом с сердцем ни хрена. Вот почему я не смог найти признаков его присутствия. Ошибочно думал, что появление артефакта подобной мощи непременно тряхнет человеческий мир. Тряхнет, ага, ценой моей гибели. Но, для чего-то ведь сердце украли. Для чего-то ведь нас троих, меня, Марию Семеновну и Степана собрали вместе. Кроме банального убийства, обозначенного как ритуал, только валяясь на полу старой церкви я понял, все случайности, преследовавшие меня с момента перемещения в мир смертных, случайностями вовсе не являлись. Начиная с Забелина, который должен был отправиться на стажировку именно в отдел МВД Бирюлева, где служит блондинка, и заканчивая конкретным моргом, где работал Степан. Кукловоду нужно было, чтоб демон, нефилим и говорящие оказались вместе в нужное время. Неизвестный собрат все просчитал. Мерзкий говнюк. Даже выбранное для ритуала место является частью плана. Церковные стены, шумоизоляция, чтоб эфир не взорвало от происходящего. Кстати, насчет Степана. Тоже ничего к себе новости. Я предполагал относительно Маркова, что угодно, но только не столь внезапный поворот. Говорящие – это люди. Просто люди. У них есть лишь одна занимательная особенность. Они умеют контактировать и с демонами, и с ангелами. Причем контактировать, словно по телефону. Типа, привет, Люцифер, как дела? Хочешь, устроим конференц-связь с твоим братишкой Архангелом Рафаэлем? Говорящие могут общаться с мертвыми. Они, единственные, кто вообще способен обсудить парочку насущных проблем с призраками. Озлобленные сущности прекрасно понимают говорящих, а говорящие прекрасно понимают их. Этакий вариант гамельнского крысылова для проклятых душ. Если утрировать, Степан, радио, которое готово в любой момент переключаться на потустороннюю волну. Просто оно, это радио, до сегодняшнего дня было выключено. Требовалось вставить провод в розетку. Все эти тысячелетия лично я считал говорящих папиной выдумкой. Отец вообще тот еще затейник. Чего только стоила его идея затопить мир смертных. Отличный способ избавиться от всего этого человеческого беспорядка. В результате потопа, конечно, получился новый беспорядок. Города, людей и животных раскидало по всей земле. А потом, когда дождь кончился, все это, скажем так, все это недоразумение начало гнить. И главное, как-то очень быстро смертные забыли, что потоп – не мое деяние и не деяние других падших. Его устроил отец. Многие из нас, между прочим, вообще не поняли зачем. Однако, встретившись с людьми лично, оказавшись в их мире, я, наверное, осознал, почему он так поступил. Топить этот мир нужно было более основательно. Теперь уж поздно. Так вот, про говорящих. Отец всегда утверждал, будто эти вундеркинды им не создавались. Будто они – итог торжества человеческого разума, новая ступень эволюции. Папа любит апеллировать научными терминами, хотя наука, на секундочку, немного сомневается в факте папиного существования. Поэтому я искренне верил, что говорящих отец придумал. Их же никто никогда не видел. И тут, нате вам, Степан Алексеевич собственной персоной. Может, он потому в морг и пошел работать? А что, самая подходящая халтурка для того, кто на одной волне с мертвыми. Однако вернемся к вопросу. На кой черт в ритуале нужны демон? Частично ангел и Марков с его суперспособностью? Ответ достаточно прост. Кукловод на самом деле не собирается призвать кого-то из ада. Ни хрена подобного. Он реально планирует призвать хаос. Сюда, в мир смертных. Пу-пу-пу. Я, Люцифер, падший. Майор Машурина, нефилим. Она ангел лишь наполовину, а то и на одну треть. Мой флер дополнит ее благодать. Вот и вся арифметика. С каким-то другим демоном могло не сработать. Нужен самый могущественный. Ну и конечно, сердце Лилит. Ему, уверен, тоже отведена определенная роль. Контролировать меня через артефакт – это лишь часть задумки. Я не сомневаюсь, что в ритуале он имеет свое место. Кукловод не сказал своим подручным про то, кем является демон, из опасения, что смертные окажутся чуть умнее, прикинут кое-какую часть тела к носу и сообразят. Кровь владыки ада поспособствует далеко не безобидному приходу хаоса. Это же не грязного котенка с улицы подобрать. Хаос несет разрушение всего сущего. Чем круче жертва, тем сильнее ураган. Для чего нужен именно говорящий, затрудняюсь сказать. Прежде я с говорящими не встречался, жертвоприношения хаосу не приносил. Наверное, Степан будет служить переводчиком. Может, только он способен выслать пригласительный билет. Зачем кукловоду столь безумная затея? На что он рассчитывает? Пока не понимаю. Однако, если у собрата все получится, понимать и не придется. Хаос поглотит сначала то, что есть здесь, а потом двинется дальше. Либо вверх, тогда не повезет небесам, либо вниз, тогда отстанет еще более неприятным местом. А теперь давайте угадаем, кто должен остановить незапланированный апокалипсис. Бинго. Конечно, как всегда крайний, Люцифер. В данный момент я даже не имею возможности отправить сигнал СОС. Падшим, светлым, да хотя бы чертовой Пифи. Очень интересно, кстати, где шляется эта дамочка? Она, на секундочку, должна приглядывать за Марковым. Прошли сутки, как мы с патологоанатомом ударились в загул, а от Пифи ни ответа, ни привета. Совсем придется разбираться самому. То есть, образно выражаясь, я сейчас оказался в роли второразрядного механика с парализованными конечностями, которому нужно предотвратить аварию, не дать колесам оторваться от пылающего бензовоза, несущегося прямо на школьный автобус, полный сирот и котят, а в идеале, этот бензовоз остановить. На такое я не подписывался. Я не спаситель. Уже были прецеденты, когда один хороший парень искренне поверил в папино творение и попытался дать им второй шанс, а в итоге ему даже спасибо не сказали. Нет, его, конечно, помнят, извиняются. Но сейчас, спустя 2000 лет, благодарю, мне гораздо ближе образ великого зверя и проклятия человеческого. Знаю я эти игры. Добро во имя добра. С таким же успехом можно пихать свой ботинок Хаосу в задницу и поносить его самым наглым образом. Занятие, конечно, веселое, но капельку опасное. Эй, Забелин! Громко крикнул патологоанатом, отвлекая мою черную, демонскую суть от рефлексии мучительных терзаний. Между прочим, очень неудобно терзаться и рефлексировать, когда тебя раскорячило морской звездой на полу, а рядом продолжает бесноваться сумасшедший мужик в балахоне. Казалось бы, момент трагичный, а выглядит, как дешевое рыночное представление. Цирк Шапито, Забелин, соберись, блин, тряпка. Снова выкрикнул патологоанатом, но тут же осекся. Решил, что с тряпкой это, наверное, слишком. Вдруг я все-таки не умру, а обиду затаю. Смотри сюда, Забелин, сюда. Кричать Степану приходилось по двум причинам. Во-первых, беснующийся мужик принялся достаточно громко напевать песенку. Что-то из разряда. Обманули дурака на 4 кулака. Сумасшедший дом, честное слово. Смертные даже приближающийся конец света ухитряются превратить в черт знает что. Неужели у кукловода не было другой кандидатуры для проведения ритуала? Хотя, с другой стороны, этого дурака точно не жаль. Помер Максим, да и хрен с ним. Расходный материал. Во-вторых, майор Машурина продолжала ползти ко мне, рождая в моей душе оправданные опасения за ее разум. При этом блондинка каждое движение зада по полу сопровождала достаточно выразительными высказываниями о папе и маме мужика в балахоне. Я с трудом повернул голову в сторону Маркова. Сделать это было сложно. Попробуйте осуществить подобный фокус, когда вашу физиономию расплющило по полу. Однако мои усилия стоили того. Марков выглядел возбужденным. Надеюсь, это не мои мучения его так вдохновили, и смотрел на меня очень странно. Его глаза отчетливо косили влево. Насколько помнится, в список недостатков патологоанатома, которых у него, скажем честно, немало, столь явно выраженное физическое уродство не входило. Я перевел взгляд на плечо Степана. Рассудил, что внезапный недуг на самом деле является намеком. Моя догадка была верной. На плече Маркова сидел паук. Объявился, наконец, и он явно подавал мне какие-то знаки. Паук, естественно, подавал. Марков знаки подавать не мог, он только вращал глазами. Причем, глаза у него вращались так интенсивно, будто пытались сбежать от хозяина. Я прищурился, изучая сигналы метки. Паук то ли исполнял какой-то безумный танец, то ли форменным образом издевался. С первого взгляда так и не понять. Интересно, могло ли сумасшествие мужика в балахоне передаться остальным? Паук по очереди задирал лапы все 8, прикладывал их к сердцу, хотя я совершенно не уверен, что конкретно у этого паука есть сердце, а потом вообще принялся изображать какую-то откровенную пошлость, двигая брюшко взад-вперед. «Видишь?» — громко крикнул Марков. «Ну видишь, да». Мой голос звучал как предсмертная агония болотной выпи. «Я-то вижу, удивлен, что и Степан теперь видит. Слишком разумная тварь, однако это метка. Выходит, паук знал, кого охраняет, раз без сомнения обнаружил перед Марковым свое присутствие. в том числе знал, что Степан его услышит, если возникнет такая необходимость. Я понятия не имею, как у говорящих проходит инициация, но судя по патологоанатому, это не сильно сложный процесс. А потом мне словно подзатыльник отвесили. Это было озарение. Я, наконец, сообразил, что происходит. Не вообще, а конкретно с пауком. Разумное, конечно, эта метка способна мыслить, а значит, способна делать выводы и выстраивать стратегии. Говорить словами паук не умеет, но всячески намекает, что не прочь оставить с носом своего создателя. Поиметь говнюка. Вот, в чем дело. Метку сотворил не я, а значит, не я числюсь ее хозяином. Однако, восьмилапая тварь сигнализирует, что готова написать заявление в бессрочный отпуск без выходного пособия и сменить начальство. Ни с чем подобным раньше не встречался, если честно. Обычно метки, это просто знак и все. Шлепок флера, попавший на смертного по воле демона. Чисто теоретически, когда приму просьбу чужой метки о переходе под мою юрисдикцию, то смогу ею управлять, а значит, в голове пронеслись картины всего, что я смогу сделать в этом случае. Паучка ставили на Маркова, чтоб следить за ним, однако главная функция любой метки – защищать своего носителя не только от жадных, злых демонов, но и вообще от любой опасности. А патологоанатом очень даже нуждается в защите, потому что конкретно сейчас он очень даже в опасности. Осталось дело за малым – сообразить, каким образом я могу принять вассальную клятву паука. Это равносильно тому, что мне вдруг захотело служить вешалка или стул пожелал занять должность секретаря. «Согласен», — снова крикнул Марков. Похоже, он улавливал мысли метки и озвучивал их мне. «Быстрее думай, тебе надо что-то сказать вслух». Оно так утверждает, какую-то важную фразу. Оно говорит, ты знаешь. Патологоанатом вошел во вкус, у него даже глаза загорелись азартом. 35 лет сидел, не зная, что является уникумом среди смертных, а теперь, ты погляди, разошился, что ты там плетешь, а, ты с кем там разговариваешь, псих в балахоне, наконец, понял, что в этом помещении не только он ведет себя странно, мужик перестал бесноваться и повернулся к Маркову, умом тронулся, лицо человека было скрыто маской, но по голосу я понял, он напрягся, когда говорящий начинает трепаться с кем-то невидимым и передавать его слова демону, это повод задуматься, был ли ты хорошим мальчиком в прошлом году. Псих начал крутить башкой, пытаясь понять, в чем причина поведения патологоанатома. Паука, естественно, мужик не видел. При этом, сердце Лилит в шкатулку не убирал. По-прежнему держал в руке. Размахивал им, как расхититель гробниц в темноте размахивает факелом. Идиот. Артефакт нацелен на демонов. А метка, условно говоря, она вообще непонятно что. Предмет, отлично, и только Мария Семеновна не обращала вообще никакого внимания на окружающих, она упорно двигалась к своей цели, то есть ко мне, потрясающая воля к победе, ну сука, ну я тебе потом такую жизнь устрою, ты у меня по этапу пойдешь в сторону Колымы, доносился громкий злой бубнеж со стороны майора, вообще, конечно, если кукловод сейчас наблюдает за происходящим, думаю, у него пена изо рта идет от бешенства. Одна веселые старты устроила, сидя на заднице. Второй сам с собой разговаривает. Третий вообще впал в состояние кретинизма и вместо того, чтоб приступить к ритуалу, скачет козлом внутри пентаграммы. Не зря говорят, хочешь сделать все хорошо, сделай сам. А кукловод зассал. Он, может, и собирается вызвать хаос, но в момент, когда откроется выход из тьмы, рядом находится не желает. Что ж вы за люди? Мужик в балахоне, услышав новый виток причитаний майора, отвлекся от патологоанатома. Его взгляд переместился на блондинку. «Ты-то чего никак не угомонишься, девка? Вы не можете изменить неизбежное. Сейчас я положу вот это на алтарь, потом пронзю. Пронжу, черт. Воткну специальный нож в артефакт, который мне вручил хозяин. Он сказал, это очень могущественная штука. Ага, давай-давай, тыкай нож хоть в штуку, хоть себе в задницу». Мне по хрену, я тебе потом тоже воткну, что-нибудь в какое-нибудь мало подходящее для этого место, бормотала Мария Семеновна, продолжая упорно ползти вперед, да он же демон, для кого ты стараешься, гнилен, твой враг, ты должна его ненавидеть, искренне возмутился мужик в балахоне, пошел к черту, шизик долбанутый, рыкнула Мария Семеновна, она остановилась на секунду, перевела дух, а потом снова принялась дергаться в мою сторону, ничего-ничего. Сейчас, Забелин, погоди, сейчас, совершенно, Правда, непонятно, что именно блондинка планировала сделать, когда доползет. «Забелин!» — крикнул опять Марков. «Оно говорит, надо поторопиться, иначе потом будет поздно. Я, Самоэль, свет дарующий, принимаю твое желание, черт». Я осекся на половине фразы. «Имя. Нужно имя. Без имени ничего не получится. Принимаю твое желание, Толик, служить мне». «Толик?» — удивленно переспросил Марков. Однако тут же, поймав мой раздраженный взгляд, заткнулся. «Какая, к черту, разница?» — ляпнул первое имя, возникшее в голове. «Мне прежде не приходилось меткам имена давать. Вообще, конечно, хотел, чтоб все прозвучало пафосно и громко, но из-за силы артефакта, по-прежнему прижимающего меня к полу, вышло приглушенно и сдавленно, будто я слова выкашливал вместе с легкими. Как только последний звук растворился в воздухе, внезапно наступила гробовая тишина. Она буквально тяжелым мокрым одеялом накрыла всю церковь. «Нет», — майор продолжала бубнить, а псих продолжал возмущаться. «Тут ничего не изменилось. Это была другая тишина. Словно сама жизнь застыла, поглощая звуки. Словно земля перестала вертеться вокруг собственной оси. Словно небеса разверзлись, готовясь к чему-то страшному. Словно, ну, вы поняли, в общем, что такое». Мужик испуганно оглянулся по сторонам, почувствовав изменения в окружающей обстановке. Он даже перестал нести свой бред. Что происходит? А вот уже после этого началось представление, на которое никто не рассчитывал. Честно говоря, даже я. Паук сорвался с плеча патологоанатома и прыгнул на пол, налету увеличиваясь в размерах. То есть буквально, за какие-то доли секунды, пока падал вниз, он из маленького насекомого превратился в охренительно огромную адову скотину размером с небольшого слона. Как только лапы паука коснулись пола, раздался гул, как от пропеллеров самолетов, и лязг, будто на землю разом уронили все мусорные баки. Зрелище, конечно, было впечатляющее. Метка в мгновение ока превратилась в настоящую машину для убийств. Будь здесь адовы гончие, они бы прятались по углам, стыдливо поджимая хвосты. Я в немом восхищении разглядывал множество паучьих глаз, которые крутились во все стороны, сканируя пространство. В каждом глазу мерцал красный огонек. Мохнатые лапы Толика выглядели не менее впечатляюще. Ворсинки на этих лапах, судя по скрежету, были металлическими. Ну или вроде того. Хелицеры-зверюги устрашающе шевелились, с их кончиков капал яд. В тех местах, где яд попадал на деревянные доски, расплывались дымящиеся дыры. «Хороший Толик», — выдохнул патологоанатом. Судя по бледному лицу Степана, он именно сейчас вспомнил, что адский паук всего лишь пару секунд назад сидел на его родном, хрупком, человеческом плече. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Очевидно, мужику обещали легкую победу. Достаточно лишь взять артефакт, говорили ему. Убей демона, говорили ему. А про то, что в итоге этой встречи он сдохнет, не говорили. Ну и хорошо, зато теперь начнется настоящее веселье. Глава 3. Сделки с дьяволом интересны тем, что не всегда понятно, с какой стороны дьявол. Я решил, эффектное начало затянулось, пора переходить к угрозам. Угрозы вообще, мой конек. В этом деле я неимоверно хорош. Первое правило качественных угроз. Всегда угрожайте по-крупному. Второе правило. Всегда угрожай всерьез. Даже если не особо хочется притворять все это в жизнь. Третье правило. Когда вас макнули лицом в дерьмо, один черт, ведите себя уверенно, будто вы главный говнюк на этом слете говнюков. Конечно, нельзя доверять метке целиком и полностью. Может, это такая хитрая ловушка для Люцифера, но знать о моих сомнениях никому не желательно. Пусть псих думает, что история с пауком – запланированная акция, тактика, стратегия, хитрый ход. Именно так создается серьезная репутация. Мои враги должны понимать, если танцуешь с дьяволом на ринге, лучше не наступать ему на ноги. Положи артефакт в шкатулку и отдай ее мне. Просипел я, с трудом оторвав подбородок от пола. Тогда, возможно, ты останешься жив. Если не послушаешь, сдохнешь. Я скормлю тебя вон той зверушке. Мужик в балахоне несколько раз подпрыгнул на месте, но это уже не было похоже на жизнерадостные пляски, которыми он пытал нас последние минут 15. Полагаю, таким образом псих показывал степень своего волнения. Согласен, Толик выглядит очень волнительно. Ты не можешь причинить мне вред. Вот, взвизгнул мужик, снова ткнув в мою сторону артефакт, но уже менее уверенно. Серьезно, придурок, я же не добрый Санта, Я – демон. У меня всегда есть запасной вариант. Время – деньги. Не заставляй меня тратить его впустую. А зверушке вообще насрать на твои цирковые номера. Он не демон. Можешь засунуть сердце ему в глотку. Он пережует его и выплюнет. Возможно, все это звучало не очень устрашающе из положения лежа. Все-таки, если ты распластался на полу, практически у ног врага, твои слова выглядят не так весомо, как хотелось бы. Но у меня был Толик, а он, давайте признаем, достаточно важный аргумент при ведении переговоров. Когда вернусь в ад, заведу себе такого же питомца. Паук, медленно переставляя лапы, приблизился к линии пентаграммы и плотоядно оскалился. Теперь представьте, что вам улыбается огромная адская тварь, у которой из пасти торчат клыки. Паук с клыками вообще достаточно пугающая хрень, а при каждом движении с хелицер капает ядовитая дымящаяся субстанция. Представили, то-то и оно, мамочка, пискнула Мария Семеновна, про которую мы возмутительно забыли. Это были ее первые слова с того момента, как Толик немножко подрос. Видимо, начальный этап шока прошел, и майор смогла выказать свою реакцию на нового участника нашего междусобойчика. Блондинка сидела в паре метров от меня, почти рядом с одной из мохнато-металлических лап Толика. Наверное, близость метки нервировала ее очень сильно. Смотрела майор на паука, задрав голову вверх. Взгляд ее остекленел от ужаса и, по-моему, она безумно хотела оказаться где угодно, только подальше от страшной твари. Думаю, она даже была не против апокалипсиса, если этот апокалипсис уничтожит Толика. Мария Семеновна громко сглотнула, потом нервно вздохнула и вырубилась, с громким стуком долбанувшись затылком о деревянный пол. Товарищ майор дернулся было в ее сторону патологоанатом, хотя чего дергаться, если его конечности до сих пор связаны. Странная человеческая логика. Рвутся спасать друг друга, когда сами одной ногой стоят в болоте и трясина вот-вот затянет вторую ногу. «Пусть лежит», — хрипло прокаркал я севшим голосом. Шея затекла и отвратительно ныла из-за того, что мне постоянно приходилось задирать подбородок, ей лучше не видеть всего этого дерьма. Потом будет сложно объяснить насчет Толика. А так, скажем, что привиделось. И вообще, если Мария Семеновна придет в себя раньше, чем вся эта срань закончится, разрешаю тебе вырубить ее обратно. Ты издеваешься? Степан выразительно посмотрел на свои связанные ноги. На руки он посмотреть не мог, но, думаю, их патологоанатом тоже имел в виду. То есть Маркова не смутило само предложение огреть блондинку по голове, его больше напрягал факт отсутствия возможности сделать это. К сожалению, трудно элегантно пожимать плечами, лежа мордой в пол. А я именно это и хотел сделать. Пришлось довольствоваться громким хмыком. Я не боюсь. Снова взвизгнул псих, хотя по его голосу вполне было понятно, очень даже боится. Язык тела смертного однозначно говорил, он сейчас находится где-то между обмороком и прыжком трусливого льва в ближайшее окно. Жаль, с окнами здесь не особо разбежишься. Церковь строили еретики, им, видимо, окна по вере не положены. Паук посмотрел на смертного своими глазищами, пошевелил хелицерами, а потом резко взмахнул одной из восьми лап. Наверное, он близко к сердцу принял сомнения в ужасности своей персоны. Всего лишь невинное движение, а половина пентаграммы соляной пылью взметнулась в воздух. Толик, разбрызгивая яд, сделал еще один шаг в сторону мужика. Не знаю, честно говоря, что страшнее. Если бы он быстро бегал, как все нормальные пауки, или вот такое медленное, неотвратимое наступление. Удивительно, тварь и правда полностью разумна. Она до сих пор не кинулась на психа только потому, что ждала моей команды. Однако весь внешний вид Толика весьма конкретно давал понять, когда команда будет получена, смерть придурка случится быстро, но очень мучительно. Черт, все вышло из-под контроля. Хорошо, секундочку. Мужик в балахоне трясущимися руками принялся засовывать сердце Лилит в коробку. Псих психом, а жить хочется всем, даже идиотам. Конечно, он понимал, хозяин непременно его накажет за трусость. Но хозяин где-то там, а паук размером с трех лошадей, конкретно здесь. И это сильно склоняет чашу весов в определенную сторону. Как только крышка коробки захлопнулась, меня, наконец, отпустило. Моментально, невидимая наковальня испарилась. Я втянул воздух полной грудью, наслаждаясь ощущением собственной силы, которая волной пронеслась по телу. «Молодец!» – прокряхтел я, поднимаясь с пола, разумное решение. «К тебе вопросы, конечно, имеются, но понять можно. Хозяин задурил смертному голову, и смертный возомнил себя магистром адских копыт. Бывает. Несомненно, яйца у тебя гораздо больше, чем у кукловода. Тот вообще зассал явиться и встретиться со мной лицо к лицу. А вот мозговых клеток в твоей башке гораздо меньше. Ты собрался вызвать хаос. Ты хоть понимаешь, что это такое, человечишка? Вы бы все, абсолютно все превратились в пыль. Я шагнул к мужику в балахоне, намереваясь сказать еще что-нибудь бодрящее. Ну и конечно хотел побыстрее забрать из его рук коробку с сердцем. Однако, лимит сюрпризов и неожиданностей на сегодня еще не был исчерпан. Внезапно псих повернул голову, сунул коробку под балахон, а затем уставился в дальний конец церкви, словно пытался вспомнить, где он вообще находится. Взгляд его стал излишне сосредоточенным, тело напряглось. Он напоминал кота, который ночью в квартире пялится в темный угол, вызывая нервную дрожь у хозяев. Я сразу понял, что-то изменилось. Вернее, не так, я сразу ощутил присутствие чужого, но в то же время очень знакомого существа, которого еще минуту назад здесь не было. Причем это существо не хотело, чтоб его заметили. А значит, черт, сорвавшись с места, я бросился вперед, намереваясь сбить психа с ног. Над ним очевидно творят заклятие, и это очень хреново. Руки у меня оставались скованы, но времени, чтоб изменить такое положение вещей, не было. Времени вообще ни на что не было. Нужно срочно завладеть артефактом, а потом пусть хоть трижды сдохнет этот придурок. Кукловод понял, что я верну себе сердце Лилит и решил действовать. Вот в чем дело. Сходу, одной ногой я ударил психа куда-то в район лодыжки, чтоб он упал. Чертов балахон сильно мешал определить точку удара. Мужик рухнул на пол, потом вдруг громко завизжал. Худшие звуки издавал только банши, которого я однажды засунул в мясорубку. Да, бывало и такое. В конце концов, я, владыка ада, а не школьница начальных классов. Не прерывая свой отвратительный визг, псих пополз в сторону Маркова. Сдвинулся где-то на несколько метров и замер. Его тело напряглось еще сильнее, будто его застигли в процессе отжимания. Секунду псих не двигался, а потом опять пополз вперед с бешеной скоростью и опять почему-то к Маркову. Первым очнулся Толик. Паук размахнулся лапой, собираясь прижать психа к полу, но тот с нечеловеческим проворством увернулся, затем резко вскочил на ноги, буквально, одним прыжком, что, в принципе, тоже не свойственно людям. Согнул колени, собираясь прыгнуть, но не успел. Рядом с мужиком из ниоткуда возник небольшой черный вихрь, ну как небольшой, метра два в высоту. В центре вихря мелькнул силуэт. Он, это силуэт, потянулся к психу, словно собирался его обнять. На долю секунды мужик просто исчез из виду, окутанный чернотой, а в следующее мгновение все пропало. Имею в виду, и силуэт, и вихрь. А вот псих стоял на месте. Он тяжело вздохнул, издал короткий стон и медленно развалился на две ровные части. Бедолагу аккуратно разрезали пополам, от затылка до промежности. Вместо внутренностей, которые теоретически должны были вывалиться на пол, из обеих половин психа посыпались жуки. Много, очень много жуков. Твою мать! Выругался Степан, побледнев и позеленев одновременно. Он даже задергался и попытался отползти, последовав недавнему примеру майора. Именно в этот момент, будто всего происходящего дерьма было мало, решила очнуться Мария Семеновна. Она застонала, приподнялась, покрутила головой. Естественно, первое, что увидела блондинка, это море жуков, которых исторгало разрубленное пополам тело психа. Жуки лезли и лезли из него без конца, как лава из разбуженного вулкана. Большая часть тварей сразу кинулась на Толика. Он, конечно, с ними справлялся, насколько мог. Просто Толик очень большой, а жуки очень маленькие. Но это совсем не делало их безобидными. Они как речной поток, как неукротимая волна, накинулись на метку, пытаясь полностью облепить все его тело. Судя по чавкающим, мерзким звуками, мелкие засранцы принялись жрать моего питомца. «Млять!» — громко, отчетливо произнесла Мария Семеновна, глядя на творившуюся срань стеклянным взглядом, потом уже знакомо всхлипнула и шлепнулась обратно в обморок. А ситуация тем временем продолжала превращаться из хреновой в очень хреновую. Жуки лезли из тела психа с удвоенной скоростью. Их было настолько много, что они давили друг друга, образуя кучу малу. Волна, которая нацелилась на патологоанатома, уже почти достигла Степана, и, надо признать, там все решится очень быстро. Марков не Толик, он не продержится и минуты. Если паук храбро сражался, то Марков, решительно сжав губы и зажмурившись, храбро приготовился умереть. Времени на осмысление ситуации не было, вариантов немного. Лучше уничтожить церковь. Я могу сделать воздушный взрыв, подорвав весь кислород в комнате. Это убьет жуков, но в подобном закрытом пространстве это вышибет наружу легкие моего сосуда. С Марковым и блондинкой произойдет то же самое. Остальные органы скорее всего просто будут перемолоты в кошачий корм. Все виды огня – мое лучшее оружие, но здесь крайне неподходящая для подобных фокусов территория. Нужно срочно переходить к следующему лучшему варианту. «Как же вы мне дороги?» – выругался я, наблюдая за героической битвой Толика и решительным лицом Маркова, который планировал отдать концы. Я сел на пол, прямо посреди пентаграммы, которая усилиями метки превратилась просто в кривые рваные линии, затем изо всех сил укусил свою правую руку. Зубы сжимал до тех пор, пока не появилась кровь. Потом принялся размахивать конечностью, разбрызгивая черные тяжелые капли по полу. Так и думал, сосуд юридически мертв, в нем нет больше крови человека, но полным-полно моей. Жуки – это адовые падальщики. И да, если что-то срочно не предпринять, они просто сожрут всех, кто находится внутри церкви. Моя кровь для падальщиков, как помой для свиней, как винишко для алкаша, еще не вышедшего из запоя. Этакий особый вид кайфа, от которого они ни за что не откажутся. Жуки, почуяв знакомый запах, сначала застыли, затем пошла реакция. Вся эта армия адских насекомых развернулась, оставив в покое Толика с Марковым, и направилась прямо к мне, на ходу лакая черную вязкую жидкость, которой на полу было уже до хрена. Как много, оказывается, во мне крови. Я продолжал трясти рукой, разбрызгивая как можно больше демонской жидкости между мною и жуками. А теперь приготовьтесь, наступает полный отстой. Последует вторая часть плана, от которой будет довольно больно. Мне, естественно, дождавшись, пока падальщики окажутся измазаны в моей крови, закрыл глаза, расслабился и сделал кое-что очень глупое, пустил через сосуд разряд в очень до хрена вольт. Я вызвал молнию, создал ее внутри себя. Чтоб вы понимали, молния – это очень мощная штука, а молния, которая проходит через тело сосуда, это очень мощная и очень больная штука. Конечно, я знал, что не умру от небольшого разряда. Ну как небольшого с точки зрения падшего. Человеческое тело придерживалось иного мнения. Разряд понесся вперед, перескакивая с одной капли крови на другую, с лужи поменьше, на лужу большего размера. Жуки подпрыгивали, верещали, а потом весело и задорно превращались в пепел. Те, кто оказывался снизу, поджигали тех, кто напирал сверху. Буквально несколько минут, и в церкви остались только Марков, который смотрел на меня охреневшими глазами, Толик, который выглядел расстроенным из-за того, что не смог защитить нового хозяина, и майор Машурина, которая по-прежнему лежала в отключке, блаженно улыбаясь. «Иди на улицу и убей всех, кто там есть», — велел я метке. По-моему, мой голос звучал несколько уставшим. «Это жестоко», — робко попытался образумить меня Степан. «Там, за стенами церкви сидят уроды, не имеющие ничего хорошего внутри своих поганых душ. А это...» Я кивнул в сторону Толика. «Это есть зло, материальная часть демонского флера. Будет вполне справедливо, если именно он наставит придурков на путь истины, на путь, который отправит их туда, где им и место. Подобное лечит подобным», — это сказал Гиппократ, все вопросы к нему. Паук радостно вскинулся и рванул во двор. Ему явно не терпелось доказать свою пользу. Дверь адская тварина просто вынес. По-моему, она, отправившись в полет, даже пришибла кого-то из тех, кто караулил снаружи. «Ты нас спас», — подал вдруг голос Марков. «Чего?» Я сначала не понял, о чем он говорит. Наверное, впервые за свое долгое существование, я реально очень устал. Хотелось просто убраться отсюда, приехать домой, искупаться, лечь и закрыть глаза. А, ну еще очень хотелось сжечь это место. Но после того, как мы его покинем, ты мог бросить нас этим тварям и сбежать, тихо сказал Марков. Он смотрел на меня с каким-то странным, пугающим выражением. Надеюсь, Степан не надумал поверить в хорошую сторону Люцифера, потому что этой стороны нет. Нужно запомнить на следующий раз, усмехнулся я. На самом деле все вот это. Я поднял руку и сделал широкий жест, очертив круг. Все это, Степа, полная срань. Но поверь мне, гораздо хуже совсем другое. Когда психа закружила в черном вихре, явился кто-то из моих собратьев. Судя по всему, Он хочет изменить равновесие сил мироздания и нарушить существующий порядок. У него осталась коробка с сердцем Лилит. Он для того и обнаружил свое присутствие, чтобы забрать артефакт. И вот это, гораздо большая срань. Потому что его задумка получилась, сердце Лилит снова находится не в тех руках. А вообще, Марков, знаешь, что скажу? Сидение на корточках среди сотни килограмм мертвых жуков быстро теряет свое очарование. Бери-ка нашу героическую подругу и неси ее в машину. Пора выбираться отсюда.